«Констанция! Констанция, где вы?» — отвечал юноша. «Боже мой!» В тот же миг дверь кельи отворилась, вернее, поддалась под напором извне, и несколько человек вбежали в комнату. Госпожа Бонасье опустилась в кресло, не в силах больше шевельнуться. Д'Артаньян бросил еще дымившийся пистолет, который он держал в руке, и упал на колени перед своей возлюбленной. Атос заткнул свой пистолет за пояс, а Портос и Арамис, державшие шпаги наголо, вложили их в ножны. «О, Д'Артаньян, любимый мой, наконец ты приехал. Ты не обманул меня. Да, это ты. Да-да, Констанция, мы опять вместе. Как она не уверяла, что ты не приедешь. Я все-таки втайне надеялась и не захотела бежать. Ах, как я хорошо сделала, как я счастлива!» При слове «она» Атос, спокойно усевшийся в кресло, внезапно встал. «Она? Кто она?» — спросил Д'Артаньян. «Да моя приятельница, та самая, которая из дружбы ко мне хотела укрыть меня от моих гонителей, та самая, которая приняла вас за гвардейцев кардинала и только что убежала отсюда». «Ваша приятельница?» — вскричал Д'Артаньян, и лицо его стало бледнее белого покрывала его возлюбленной. «О какой приятельнице вы говорите?» «О той, чья карета стояла у ворот. О женщине, которая называет себя вашим другом, Д'Артаньян, и которой вы все рассказали». «Ее имя?» «Имя?» — допытывался Д'Артаньян. «Боже мой, неужели вы не знаете ее имени?» «Да как же, его называли при мне, погодите, вот странно. Ах, боже мой, у меня мутится в голове, темнеет в глазах». «Ко мне, друзья мои, помогите!» — закричал Д'Артаньян. «У нее холодеют руки, ей дурно. Боже мой, она лишается чувств!» Пока Портос во весь голос звал на помощь, Арамис кинулся к столу и хотел налить стакан воды, но остановился, увидев, как жутко изменился в лице Атос. Он стоял перед столом, уставив застывшие от ужаса глаза на одну из рюмок, и, казалось, терзался страшным подозрением. «О, нет! Нет, это невозможно!» — повторял он. «Бог не допустит такого преступления! Воды! Воды!» — кричал Д'Артаньян. «Воды!» «Бедняжка! Бедняжка!» — хриплым голосом шептал Атос. Оживленная поцелуями Д'Артаньяна, госпожа Бонасье открыла глаза. «Она приходит в тебя!» — воскликнул юноша. «Слава Богу!» «Сударыня!» — заговорил Атос. «Сударыня, скажите ради Бога, чья это пустая рюмка?» «Моя, сударь!» — ответила молодая женщина умирающим голосом. «А кто вам налил вино, которое было в рюмке?» «Она!» «Да кто же это она?» «А, вспомнила!» — сказала госпожа Бонасье. «Графиня Винтер!» Четыре друга все разом вскрикнули, но крик Атоса был громче остальных. Лицо госпожи Бонасье покрылось мертвенной бледностью. Острая боль подкосила ее, и она, задыхаясь, упала на руки Портоса и Арамиса. Д'Артаньян с неописуемой тревогой схватил Атоса за руку. «Неужели ты допускаешь?» — голос его перешел в рыдание. «Я допускаю все», — ответил Атос и до крови закусил губы, стараясь подавить невольный вздох. «Д'Артаньян! Д'Артаньян!» — крикнула госпожа Бонасье. «Где ты? Не оставляй меня, видишь, я умираю!» Д'Артаньян, все еще трепетно сжимавший руку Атоса, выпустил ее и кинулся к госпоже Бонасье. Ее прекрасное лицо исказилось. Остекленевшие глаза уже утратили всякое выражение. Судорожная дрожь сотрясала тело, по лбу катился пот. «Ради Бога! Бегите, позовите кого-нибудь! Портос, Арамис, просите помощи!» «Бесполезно», — сказал Атос. «Бесполезно! От яда, который подмешивает она, нет противоядия». «Да-да, помогите!» — прошептала госпожа Бонасье. «Помогите!» Потом, собрав последние силы, госпожа Бонасье взяла обеими руками голову юноши, посмотрела на него так, словно изливала в этом взгляде всю душу.